печального пути. Тебя увижу, мой Христос, и буду рад, что смог пройти долиной плача. Прощенною душой склонюсь пред Божьим алтарем. Я верю, что смогу хвалить Тебя во веку, Божий Сын. Яркою звездой сиять величии своем, а я прощенною душой склонюсь пред Божьим алтарем. Небесный город созерцать, благословит Отец благой, там будет радостно дышать мой дух любовью неземной. Ты будешь яркою звездой сиять величии своем, прощенною душой склонюсь пред Божьим алтарем. Прощенною душой склоню.